Внимание привлекает фиолетовый конверт. Она протягивает руку и достает несколько романтических записок, которые оставляла мужу. Кто знал, что в нем есть поэтическое начало? Она листает записочки, вспоминая тот или иной момент, и улыбается, делая вывод, что, несмотря на проблемы, бывали и дни особенные, наполненные любовью. Жанетта настолько увлекается этой мысленной прогулкой, что с удивлением обнаруживает среди листочков фотографию. Приглушенно вскрикивает. На снимке видит себя, разве что нет темной родинки на подбородке. Жанетта никогда не фотографировалась так. Но, боже мой, женщина идентична. В этот момент она слышит, как возвращается Брандао. Ей хочется побыстрее все убрать, но она сдерживается. Вместо этого Жанетта становится лицом к двери, вцепившись в фото обеими руками, и ждет, когда муж войдет. Проходит меньше минуты. Как только Брандао видит, что его ящик открыт, он бросается к нему, но Жанетта не отступает. Вцепившись в предплечье мужа с силой, о которой и не подозревала, она спрашивает: «Ты правда ударишь мать своего ребенка?» «Ребенка?» Он в ярости. «О чем ты?» «Я только что сделала тест!» «Пташка, ты не шутишь? Как это случилось?» «Я не готов быть отцом. Не думал, что когда-нибудь им стану». Она не успокаивается. «Кто знает, может быть, Бог возвращает жизни, которые ты отнял?» Жанетта идет в ванную и приносит ему неопровержимое доказательство. Брандао сжимает полоску теста и, потрясенный, тяжело сглатывает. Он садится на кровать, смотрит на жену, а затем на открытый ящик тумбочки, ничего не понимая. «Почему ты открыла мой ящик, Пташка?» «Потому что я твоя жена, твоя сообщница. Я жду твоего ребенка и не хочу, чтобы между нами оставались секреты». Жанетта бесстрашно протягивает фотографию. «Я хочу знать, кто это!» Брандао подходит к окну и застывает там на несколько минут. Взгляд теряется на горизонте. Она уважает его потребность в передышке, но так просто не сдается. Жанетта хочет столкнуться с реальностью, какой бы та ни была, намерена встретиться с нею лицом к лицу. Когда он снова оборачивается и подходит к двери, Жанетта останавливает его. «Куда ты?» «Мне нужно что-нибудь покрепче». Она следует за ним в гостиную и садится на диван. Брандао наполняет высокий стакан льдом и окропляет камни своим любимым виски «Нату Нобилис». Он садится в кресло менее чем в метре от нее. Лицо его выражает усталость. «Спрашивай», — предлагает он. «Я расскажу тебе все, что ты хочешь знать». «Кто эта женщина, Брандао? Твоя первая жертва?» «Это не жертва». «Тогда кто?» «Моя мама, маленькая пташка. Моя мама». Его голос звучит хрипло и тихо, словно у человека, идущего по минному полю. Отвечая, он даже не может смотреть на нее. «Твоя мама?» «Человек, которого я любил больше всего на свете. И та, которую я ненавидел больше всего». «У этой женщины мое лицо, Брандао. Ради бога, почему ты мне ничего не говорил?» «А что я мог сказать?» Брандао засовывает в стакан указательный палец, вращая лед, словно это помогает ему думать. Обсасывает палец и делает большой глоток виски, морщась, когда жидкость стекает в его горло. Между ними повисает молчание, которое становится все более и более невыносимым. Так что он продолжает говорить, не дожидаясь ее вопросов. «Пока она была рядом, она была лучшей мамой в мире. Потом она сбежала, удрала, обещала забрать меня и так и не вернулась. Предательница!» В его голосе звучит гнев. Рот искривляется в гримасе. Брандао допивает виски и встает, чтобы наполнить стакан. Жанетта понимает, что история не будет развиваться в хронологическом порядке, подобно идеальному повествованию. Ей нужно тщательно продумать следующий вопрос. «Твоя бабушка все еще с тобой. Вот почему она испугалась, когда увидела меня. Она подумала, что я твоя мама, верно?» «Да», — отвечает он с ностальгической улыбкой. Я много лет не вспоминал о своей матери. Как ее звали? Брандау ерзает в кресле, ему неудобно. Жанетта понятия не имеет, как долго ее муж будет оставаться таким спокойным и отвечать на ее вопросы. Чтобы отвлечься от воцарившейся тишины, она встает, берет еще льда, открывает пакет чипсов и приносит бутылку виски. «Анахи. Но мы звали ее Анна», — отвечает он, открывая бутылку. «Я родился, когда ей было всего 13, она едва не умерла при родах. Обо мне всегда заботилась бабушка». «Твоя бабушка индейского происхождения. Это нельзя не заметить. Она всегда ходит голой?» «Для нее это нормально, пташка. Даже несмотря на то, что она так долго живет вне племени?» «Моя бабушка никогда не уходила из племени. Ее оттуда вырвали, похитили. Но это мое дело, неважно». «Давай, расскажи мне жизнь...» «Хватит скучных вопросов», — говорит он с некоторым раздражением. «Я не хочу больше ничего рассказывать». Она подтаскивает к себе первую попавшуюся подушку, прикрываясь, откидывает голову на диван и ждет, пока он выпьет еще и расслабится. Затем снова смотрит на Брандау. «Нет такой вещи, как твои дела. Теперь с нашим сыном наш мир един, жизнь моя. Поделись со мной». «Эта история не имеет к нам никакого отношения, вот и все. В ее племени любому, кто рождался с физическим недостатком, суждено было умереть. Похоже, это было милосердие, чтобы дух не страдал от дефектов тела». Жанетта уже знает это. Ей рассказала Вероника, но все равно делает вид, что удивлена и шокирована. «Твоя бабушка выжила?» «Туда приезжал знаменитый фотограф, делал снимки по заказу международного журнала. Он был против, похитил мою бабушку и увез ее на свою ферму в Сан-Луисе, Мараньян. Она была еще ребенком и с этим ублюдком прожила всю жизнь». «С ублюдком? Но разве он не спас ей жизнь?» «Ты наивна, женщина», — качает головой Брандао. «Он держал мою бабушку в качестве рабыни, скрывал ее в лачуге на заднем дворе. Она была заперта в ловушку собственного невежества. Он насиловал бедняжку, когда хотел. Так родилась моя мама». «Почему она так и не сбежала?» «Трудно объяснить, что творится в голове индейца. Она была маленькой девочкой, когда он забрал ее. Она не говорила по-португальски. На самом деле, до сих пор не говорит, разве что несколько слов, которые выучила то тут, то там. Идти было некуда, она бы не выжила, не могла и вернуться назад. И что, по-твоему, она могла сделать? Смирилась, вот и все. Она приняла свою судьбу. Потом появилась мама, потом я. Время летит быстро, пташка». «Но твоя мать не осталась, правда? Твой отец вытащил вас оттуда?» Брандау напрягает мышцы, и Жанетта понимает, что задала неправильный вопрос. Он встает, отставляя стакан в сторону. «Пойдем спать. Хватит болтать». «Нет, жизнь. Закончи рассказ». Она берет его за руку, но Брандау вырывается. «Ты слишком глупа. Как думаешь, кто мой отец? Принц, который явился спасти нас обоих?» Жанетта пытается осознать невообразимое, но, поняв, приходит в ужас. Обнимает мужа, обхватывает его лицо ладонями. Здесь перед ней мужчина, которого она не знала. Брандао, наконец, открывается ей как друг. Возможно, святая подает знак, что с этих пор все пойдет по-другому. Жанетта ведет мужа к дивану и вынуждает его положить голову на ее колени. «Я понимаю, что тебе больно рассказывать эту историю, но я на твоей стороне, жизнь», — говорит она, гладя его бритую голову, лаская его. «Я на твоей стороне, что бы ни случилось. Как вы с бабушкой оказались здесь, в Сан-Паулу?» «Я больше не хочу говорить». «Ты знаешь, что я никогда не осуждала тебя, Брандао. Моя любовь, безусловно». «Я прикончил ублюдка, моего отца и деда одновременно. Если хочешь знать, это был первый раз, когда я это сделал. Я понял, как хорошо может быть, если избавишься от такого гнилого человека, как он». «Ты прав», — говорит Жанетта, тяжело сглатывая. «Моя мама сбежала из дома и так и не вернулась. Я тоже сбежал. Закончил военное училище в Сан-Паулу, но вернулся туда, чтобы выполнить свое обещание. Я убил сукина сына и спас бабушку. Она заслуживает достойной жизни хоть под конец. А звали этого фотографа Антунес Брандао? Разумеется, нет. Он меня не признал. Здесь, в Сан-Паулу, мне помог один джентльмен, Клаудио Антунес Брандао. У него никого не было, и он заботился обо мне, пока не умер. Достаточно долго, чтобы я успел повзрослеть.